Глава 12. Что со мной не так? Полиция Оststingera несколько дней подряд проводила обыск на старом стеклолитейном заводе, оказавшемся тайным логовом зеркальных ведьм. Главный полицмейстер городка, господин Гвинер, лично руководил расследованием. Случай наделал немало шума не только в Оststingera, но и в соседних городках и деревнях. История о том, как наемники зеркальных ведьм под предводительством одной из четырех матерей-настоятельниц пытались воскресить саму Красную Аббатиссу, за считанные дни облетела всю провинцию. Люди с ужасом обсуждали козни ведьм в школе Эмбера, подмену директора, старинный колодец, скрытый под полом ветхого амбара. Профессор Мартин Живодан, недавно занявший пост директора закрытой школы Эмбера, тоже принимал участие в обыске старого завода. Он немного разбирался в мифологии и истории Зерцалии и оказывал посильную помощь представителям закона, которые нашли немало странных и зловещих артефактов. Был обнаружен целый склад одинаковых фарфоровых кукол, на которых ведьмы ставили эксперименты, пытаясь вселить демонов в их миниатюрные тельца. Также полиция нашла старинные колдовские книги, амулеты для темных ритуалов, сырье для производства красного стекла, из которого ведьмы отлили новое тело для Красной Аббатиссы. Все было спрятано в многочисленных тайниках в здании завода, и каждый день приносил новые, все более жуткие находки. Как-то, когда на лужайку у ворот завода выволокли очередной сундук с колдовскими книгами, обнаруженный в подвале одного из цехов, рядом остановилась небольшая карета, из которой выскочил мэр городка Вильямин Клопс. Полицейские вернулись в цех, у ворот остались лишь профессор Живодан и старик Портер, который также помогал в поисках. «А вот и вы, господа!» — выдохнул Клопс. «Вы-то мне и нужны!» «Вас что-то беспокоит, господин Клопс?» — спросил профессор. «Меня с ума сводит все, что творится здесь в последнее время!» — заявил Клопс. «Никогда еще я так не жалел, что являюсь мэром Оststingera! Ведьмы, мать скорби, все эти кошмарные убийства! Но ведь все уже закончилось!» «И я очень этому рад!» — мэр принялся обмахиваться платком. «Я готов молиться на созерцателей, ведь именно они положили конец всему этому безумию! Профессор, вы, кажется, скоро отправляетесь в экзистернат господина Корнелиуса?» «Сегодня вечером», — подтвердил Живодан. «Поговорите с ним. Может, они делегируют кого-то из своих людей в наш город? Я опасаюсь, что подобная история повторится снова. Мне было бы куда спокойнее, если бы кто-то из опытных воинов постоянно жил в Оststingera. Я даже готов предоставить созерцателям лучший дом в городе». «Я спрошу у Корнелиуса», — поспешил успокоить мэра профессор. «Возможно, он и согласится». «Жители города будут ему чрезвычайно благодарны. Я предпочел бы забыть обо всем как можно скорее, но мне просто не дадут этого сделать. Поговаривают, из столицы к нам едут корреспонденты какой-то газеты. Хотят написать о нас статью, представляете? В столичных изданиях выйдет материал о нашей глуши». «А я вот очень рад, что наш городишко прославится», — заявил сторож Портер. — «Теперь каждая собака будет знать, что такое Оststinger и какие дела здесь творятся». — «Да лучше бы он прославился чем-нибудь другим, нежели историей об убийствах и зеркальных ведьмах», — одернул его мэр Клопс. — «Пусть все и закончилось, но мне...» В этот момент из ворот цеха с самым озадаченным видом появился полицмейстер Гвинер. В руках у него были какие-то измятые квитанции. «Сдается мне, что ничего еще не закончилось», — произнес главный полицмейстер, который слышал последнюю фразу мэра. «О чем вы?» — Клопс слегка побледнел. Гвинер показал ему квитанции. «Я нашел это в конторе на втором этаже завода», — пояснил он. «Наемники ведьм закупали сырье для отливки статуи Красной Аббатиссы. Здесь написана цена и количество мешков с материалом. Судя по записям, стекла было в два раза больше, чем мы нашли на месте разбитой статуи. Понимаете, что это значит?» «Что они купили сырье с запасом», — поспешно пробормотал мэр. «Боялись, что что-то пойдет не так. Какие предусмотрительные ведьмы!» Гвинер показал ему вторую квитанцию. «А здесь стоит сумма, которую директор Эмбер, а вернее его двойник, заплатил за перевозку. За день до схватки с этого завода был вывезен большой деревянный ящик». «К чему вы ведете, господин Гвинер?» Вильямин Клопс упорно не хотел понимать очевидное. «Нельзя ли объяснить?» «Они отлили две статуи», — догадался профессор Живодан. «Поэтому и купили вдвое больше стекла. Статуя Красной Аббатисы осталась здесь, а вторую вывезли с завода незадолго до ритуала». «Что?» — в ужасе воскликнул мэр Клопс. «И куда же ее увезли?» «Я обязательно выясню», — пообещал главный полицмейстер. «Найду перевозчика и прижму его к стенке». «А мне, пожалуй, придется поспешить в экзистернат», — взволнованно пробормотал профессор. «Господин Корнелиус и магистр должны узнать об этом, и чем раньше, тем лучше». Туз с невозмутимым лицом опускал визжащую пилу все ниже. Матвей побледнел от страха, его мышцы напряглись до предела. Ипполит Германович Бестужев с безумным блеском в глазах наблюдал за происходящим, и улыбка на его лице становилась все шире. «Остановись!» — крикнул громиле Алекс. «Выключи эту проклятую пилу! Я расскажу вам, где сейчас Обскурум!» «Как быстро он передумал!» — разочарованно произнесла Лола. «А я так надеялась, что будет весело!» «Говори!» — приказал Ипполит Германович. «Сначала пусть он отойдет от Матвея!» — заявил Алекс. Туз встретился взглядом с Бестужевым, затем с неохотой выключил бензопилу. «Ну!» — прикрикнул толстяк. «Он у меня под курткой!» — нехотя буркнул Алекс. «Забирайте! Этот проклятый артефакт не стоит жизни моих друзей!» «Какой умный мальчик!» — воскликнул Ипполит Германович. «Лола!» Женщина грубо обшарила карманы Алекса, нашла сверток и протянула Бестужеву. Тот, трясущимися от волнения руками, сорвал тряпье с Обскурума. «Это же настоящее чудо!» — выдохнул он, разглядывая хрустальный куб. «Он прекрасен! Возможно, теперь все пойдет по-другому!» «Теперь вы нас отпустите?» — хмуро поинтересовался Алекс. «Вы получили, что хотели». «Не все», — заявил вдруг Ипполит Германович, прижав куб к груди. «Как это?» — вскинула брови Катерина. «Вы поломали мне жизнь, гадкие детишки. Убили моего сына, нарушили все мои планы. И теперь, когда вы по собственной глупости попали в мои руки, думаете, я отпущу вас живыми? О, нет!» — покачал головой Бестужев. «Я буду мстить и наслаждаться каждым мгновением мести. Туз, продолжай!» — кивнул он телохранителю. Туз и Лола глумливо ухмыльнулись, бензопила взревела снова. Катерина закричала от страха. Алекс громко выругался, а Игорь испуганно уставился куда-то за спину Бестужева. Туз с рычащей бензопилой шагнул к перепуганному Матвею, но тут подвал вдруг залило странное голубое сияние. Ипполит Бестужев прекратил улыбаться и резко обернулся. В старом зеркале за его спиной разгорался яркий голубой свет. На стеклянной плоскости возник странный расплывчатый силуэт. «Что это?» — взвизгнул Ипполит Германович. «Опять?» Он вскинул пистолет и прицелился в зеркало. «Кто бы ты ни был, выходи!» — крикнул толстяк. «Вам больше не удастся достать меня!» В этот момент зеркало взорвалось, разлетевшись на сотни стеклянных осколков. Волна стекла обдала Ипполита Бестужева, и толстяк завопил от боли. Выронив Обскурум и пистолет, он схватился руками за окровавленное лицо. Алекс тут же вскочил на ноги и изо всех сил ударил Лолу головой в челюсть. Не ожидавшая нападения телохранительница отшатнулась, ударилась затылком о стену и без чувств сползла на пол. Матвей выпрямился и всадил колено в живот туза. Тот с громким охом выронил бензопилу, а Воронин резко крутанулся на месте и ударил его пяткой в лоб. Громила свалился на обломки старого шифоньера. Игорь схватил одну из досок и с силой врезал тузу по голове. Катерина перепрыгнула через корчившегося на полу Бестужева и схватила обскурум. Затем ребята ринулись вверх по лестнице. Позади раздался крик туза, грохнул выстрел, пуля вошла в потолок подвала рядом с дверью. Матвей выскочил на улицу первым, остальные мчались за ним. Алекс со скованными за спиной руками сразу растянулся на земле. Катерина и Игорь рывком подняли его на ноги. Из подвала вдогонку беглецам неслись истошные вопли Ипполита Бестужева. «Может, им помочь?» — спросила вдруг Катерина, оглядываясь. «Или врачей вызвать? Вдруг он зрения лишился?» В этот момент грохнул еще один выстрел. Пуля просвистела где-то совсем рядом. «Да ну его!» — отрезал Игорь. «Его дружки о нем позаботятся». «И правда», — поспешно согласилась девушка. Они побежали к калитке. К счастью, она оказалась открытой. Цепи замок лежали на земле рядом с оградой. Матвей, споткнувшись, врезался плечом в один из столбиков и громко ойкнул. «Ключей от наручников случайно ни у кого с собой нет?» — спросил он. «Забыла их дома вместе с кнутом и кляпом», — ответила Катерина. «Бегите уже!» — проговорил Алекс. «Да старайтесь не сбавлять скорость. В движущуюся мишень сложнее попасть». «Логично», — пропыхтел рядом Игорь. Они выбежали за ограду и помчались вниз по темной улице. Вдогонку им неслись выстрелы, вопли и проклятия Ипполита Бестужева. «Вот так новости!» — выдохнула Катерина, едва поспевая за мальчишками. «Бестужев жив и ищет этот самый обскурум, который когда-то спрятала Виолетта Шадурская. А сюда приходила какая-то ведьма, после визита которой Бестужев окружил это место охранными символами», — добавил Игорь. «Не устали жить спокойной жизнью?» — самодовольно осведомился Алекс. «Думаю, всем вам не хватает прежних приключений. Романтика и постоянная опасность. Что может быть лучше?» «Вот уж дудки», — не согласился Игорь. «Я своей жизнью вполне доволен». «Иногда я вспоминаю о наших злоключениях», — немного подумав, призналась Катерина. «Но знаешь, спокойная жизнь тоже неплохо. Не нужно постоянно о чем-то беспокоиться и переживать за безопасность своих близких». Отдалившись от особняка Башаровых на порядочное расстояние, они, наконец, перешли на спокойный шаг. Выстрелы и вопли давно стихли. «Ну, если вдруг заскучаете, вы всегда знаете, к кому обратиться», — сказал ребятам Алекс. «После всего, что нам довелось пережить, я просто наслаждаюсь тишиной», — сказал Игорь. «Даже в школу теперь нравится ходить, не то что прежде». «Скучно», — заявил Алекс. «Ну, конечно, разгуливать по городу в наручниках куда веселее», — рассмеялась Катерина. На это Алекс не нашел, что ответить. Матвей раздраженно передернул плечами. «А я-то за что страдаю? У меня от этих браслетов уже запястья онемели», — буркнул он. «И, кстати, что случилось с зеркалом? Оно просто взорвалось, а перед этим... Вы видели в нем силуэт?» «Естественно», — ответил Игорь. «Все случилось так вовремя, будто кто-то специально решил нам помочь. Алекс, с тобой был еще кто-то?» «Не думаю», — ответил Грановский. «Может, нас спас магистр или Корнелиус? Думаю, они снова следят за моими перемещениями, вот и вмешались». «Приятно ощущать поддержку, пусть даже из другого мира», — призналась Катерина. «При условии, что за тобой в ванной не подглядывают», — добавил Игорь. Алекс смерил его недовольным взглядом. «Клепцова и тебе позвонила?» «Она позвонила всем». «Не думал, что она такая болтушка». «Ее можно понять», — развел руками Игорь. «Мне бы это тоже не понравилось». «Расслабься», — успокоил его Грановский. «Кому интересно подглядывать за тобой? Ладно бы за...» «За кем?» — спокойно спросил Матвей. «Отстаньте от меня срочно!» — заявил Алекс. «Совсем меня запутали! Больше ни слова вам не скажу!» Катерина и мальчишки расхохотались. Когда Аглаи и Прохор Воронины вернулись из иллюзиона, они застали в гостиной очень странную картину. Алекс и Матвей со скованными за спиной руками лежали грудью на письменном столе, а Игорь и Катерина ковырялись в замках наручников отвертками и кусачками, пытаясь освободить парней от стальных браслетов. «Вот тебе раз!» — только и сумел произнести отец Матвея. «Я так и знала, что когда-нибудь этим все закончится!» — схватилась за голову Аглая. «Их арестовали, а они сбежали из полиции! Вот к чему привело знакомство с этим неуемным балбесом!» «Это ты про меня, что ли?» — удивился Алекс. «А про кого же еще?» «А что со мной не так?» «Тебе огласить весь список?» — Аглая уперла руки в бока. «При каждом твоем появлении происходит какая-то безумная несуразица. Ты уже столько всего натворил, что просто удивительно, как ты до сих пор не в тюрьме!» «Ничего удивительного», — заявил Грановский. «Я очень быстро бегаю, никто догнать не может». «Судя по наручникам, кому-то это все же удалось», — рассмеялся Прохор, отодвигая Игоря в сторону. «Дай мне шило, я покажу тебе, как это делается». «В цирке мне приходилось избавляться не только от наручников». Матвей вздохнул с облегчением. «Так что стряслось?» — обеспокоенно спросила Аглая. «Нам уже пора паковать чемоданы и заказывать фальшивые паспорта?» «Это длинная история», — ответил Алекс с самым важным видом, на какой только был способен, лежа на столе с вывернутыми за спину руками. «Мне еще долго до пенсии, так что я в твоем распоряжении», — и глазом не моргнула Аглая. Вскоре сломанные наручники уже валялись в мусорном ведре, а парни, растирая затекшие запястья, рассказывали Аглае и Прохору о случившемся. Прохор разглядывал обскурум, с опаской крутя куб в руках, а Аглая на всякий случай еще раз отругала Алекса и заставила пообещать, что больше он не втравит Катерину в неприятности. Грановский хотел было обидеться, но оказалось, что Аглая принесла с собой 3 коробки горячей пиццы, поэтому он быстренько передумал и пообещал впредь вести себя хорошо. «Врешь ведь», — сказала Аглая, потрепав его по взлохмаченным волосам. «Как ты догадалась?» — удивился Алекс. «Опытного лжеца я за километр вижу, потому что сама такая же». «А я думала, что я всегда так ловко вру», — пробормотала Катерина. «О, милая, тебе в этой семье даже второе место не светит», — снисходительно улыбнулась Аглая. Игорь и Матвей от хохота едва не подавились пиццей. Ужин прошел в теплой дружеской атмосфере. Затем Алекс еще пару часов рассказывал друзьям о своих приключениях. Ну а потом пришло время возвращаться в Зерцалию.